Глава 4. Когда Тео смог более-менее уверенно двигаться без болезненных ощущений, он принялся восстанавливать физическую форму, пытаясь достигнуть уровня Ивана, в перерывах занимаясь чтением учебников и конспектов. Начал он с, как ему казалось, знакомого предмета — математики. Но реальность была суровой. Даже с памятью Ивана ему было очень тяжело понять написанное. Будь то чертежи гномов, да еще и на эльфийском языке. Чередуя физическую подготовку и учебу, парень провел весь день. К сожалению, краснокожая девушка так и не появилась, а он очень хотел добавки свеженькой манны. После некоторых экспериментов он подметил, что стоило красной манне оказаться в его духовном сердце, так он называл тот шар в области груди, как регенеративные способности тела значительно усилились, и чем больше манны в сердце, тем лучше эффект. Тео так увлекся своими научными изысканиями, что не заметил, как пришло время ужина. Судьба благоволила ему, и еду привезли практикантки Даша и Лиза. На этот раз поток манны был мощнее, чем раньше, что не могло не радовать. Получается, что чем она ближе, тем больше манны я получаю, ибо теряется львиная доля, пока она передается по этой нити. Интересно, — задумался парень, на автомате поглощая вкусную еду. Также он вспомнил про Катю. Без тесного физического контакта он вообще не смог бы поглощать ее манну. Получит ли он больше манны, если будет обнимать Дашу? Тео посмотрел на девушек. Лиза улыбнулась, а Дарья отвернулась. Идти на контакт девушки отказывались. На вопросы не отвечали и старались как можно быстрее покинуть палату. Но парень ел как можно медленнее, чтобы получить побольше манны. Однако Лиза попросила поторопиться. Пришлось ускоряться. Вскоре девушки ушли, а Тео принялся за учебу, но занимался недолго, ибо этим вечером он планировал наконец завершить магический круг. Он долго к этому шел, линия за линией, символ за символом. Он выжигал магический круг на своей душе, используя манну, что получал от Дарьи и Кати. Некоторое время назад торговый центр «Атлант», центр города. Так как была суббота, после посещения больницы Ирина решила выгулять Катю, а то без Ивана она совсем заскучала и держит в напряжении весь особняк. А привезла она ее в самый крупный торговый центр города и даже области. «Тетя, ну как вам?» Из раздевалки вышла молодая девушка в нежно-желтом платье до колен, с короткими рукавами и небольшим разрезом. Белый пояс подчеркивал тонкую талию, а белая широкая шляпка заканчивала образ. «Кто ты?» Наигранно сказала Ирина, прикрывая рот рукой, скрывая улыбку. «Тетя, ну не дразните меня!» Громко сказала девушка и топнула ножкой да так, что откололся кусок пола. А потом покраснела и тихо прошептала. «Я и так очень смущаюсь». «Ой, ну прости, прости, просто ты такая милашка. Ты никогда не носила платье. Что же случилось?» «Вот я и подумала, вдруг тебя подменили рептилоиды». С максимально серьезной моськой и уверенным голосом сказала женщина. «Рептилоиды? А кто это?» С осторожностью в голосе спросила Катя. «О, это страшные инопланетяне, что живут среди нас!» Ответила Ирина и заозиралась по сторонам, как бы выискивая кого-то. Убедившись, что вокруг нет рептилоидов, Ирина продолжила, но тихим голосом. «Они маскируются под людей». «Правда? И могут притвориться кем угодно? И как же тогда их обнаружить?» Со страхом в глазах спросила девушка. Они плохо копируют характер своих жертв. Потом ведут себя странно. Ирина пристально посмотрела на молодую девушку перед собой и заговорила. «А еще я ни разу не видела тебя в платье». «Но я не рептилоид», — заявила девушка и сделала шаг назад. «Тогда почему ты решила примерить платье?» «Я... ну...» — промямлила девушка и покраснела. «Вот, рептилоид! 100% рептилоид!» Указав пальцем на Катю, заявила, казалось бы, взрослая и мудрая женщина. «Нет, я Катя, я просто, ну, хочу быть красивой!» Опустив голову и соединив указательные пальцы перед лицом, пробормотала красная как рак девушка. «Так ты и так красавица, каких поискать? Вся в мать!» — честно ответила Ирина. Катя по праву считается красавицей, хотя она и не обладает выдающимися габаритами, но она спортивная, подтянутая, плоский живот, красивое лицо, очаровательная улыбка. «Правда? Тогда ладно». Девушка вернулась в примерочную и сняла платье. Но спустя мгновение ее мордашка высунулась в прорезь шторки. «А я точно красивая?» — переспросила девушка. «Точно! Самое красивое в мире! И будь уверена, братик тоже так считает!» — ответила женщина и незаметно для Кати захихикала. «Братик тоже!» Подумав о братике, девушка засмущалась и спряталась за шторкой примерочной. «Плечи, руки и ноги загорели, а грудь и живот бледные!» — пробормотала девушка, оказавшись в нижнем белье перед зеркалом. А потом подумала и полностью разделась. «Маленькая. У тети грудь больше. Гораздо больше. И она бледная, некрасива. Я не понравлюсь ему». Смотря на себя в зеркале, Катя расстроилась. Невысокая, тощая, плоская, еще и наполовину бледная, наполовину загорелая. Она очень комплексовала из-за размера груди. Невольно сравнивала себя с мамой Ивана. Но куда ее первому размеру? И Катя даже не знала, насколько велика грудь Ирины. Но минимум четвертого. Грустно вздохнув, девушка быстро оделась и покинула раздевалку в своем спортивном костюме. «Катенька, ну тебе же так шло. Почему ты решила снять платье?» — расстроенным голосом спросила Ирина. «Мне в нем некомфортно», — честно ответила девушка. В спортивном костюме, что скрывает плоское, по ее мнению, тело, она чувствовала себя лучше. «Но оно тебе так шло. Ну, порадуй тетушку. Ты постоянно ходишь в своем спортивном костюме. Это не дело. А я тебя угощу вкусняшками». «Договорились?» «Я... но...» Катя увидела просящий взгляд Ирины и не смогла противостоять ему. «Хорошо». Катя быстро переоделась, за что получила обнимашки от тети. Оплатив покупки, девушки продолжили гулять, однако... «Брательник, смотри, какая милашка!» — сказал одетый в дорогой брендовый костюм молодой парень. «Где?» «О! Какая красота! И грудь огромная! Сколько ей? 32?» — ответил второй парень в не менее дорогом костюме. На руке красовались дорогие золотые часы, а волосы были щедро обработаны гелем для создания весьма необычной прически. «Дурак! Я про ту блондиночку! И ты что, сохнешь по милфам? Хотя срать! Так даже лучше. Чур миниатюрная, а блондиночка моя». «Договорились». Два парня, излучающих ауру невероятной уверенности в себе, перегородили путь двум девушкам. «Простите, тут звонили из рая. Сказали, что у них сбежали самые красивые ангелы. И я уверен, что говорили именно про вас. Но я вас не сдал». Широко улыбаясь, четким голосом сказал рыжеволосый парень в дорогом костюме с ровной осанкой и волевым взглядом. «Да-да, именно так», — добавил второй парень, не отрывающий взгляда от Ирины. «Хо-хо-хо, молодые люди, простите нас, но вы не по адресу», — ответила женщина. Однако подкат ей понравился. Очень смело с их стороны, учитывая возраст парней. 17, может, 18. «Леди, позвольте пригласить вас в ресторан. Моя семья владеет лучшим рестораном этого торгового ЦЭ». Парень неожиданно подскочил к Кате и, взяв ее за руку, попытался поцеловать тыльную сторону ладони девушки, как это делают джентльмены. Однако... вместо руки он схватил воздух, а маленький девичий кулачок вонзился в его грудь, откидывая парня на 5 метров. При этом был отчетливо слышен звук ломающихся костей. «Это нападение! Нападение на наследника рода Ибуновичей!» — прокричал друг раненого парня, привлекая всеобщее внимание. «Если слабак, то нечего свои грязные ручонки распускать!» — проворчала взбешенная Екатерина. — Катенька, дорогая, ты, как всегда, очень вспыльчива, — спокойно сказала Ирина и увидела протестующий взгляд молодой девушки, но не дала ей заговорить, погладив по голове. — Но сейчас ты правильно поступила. Прикосновения посторонних мужчин порочат честь благородной леди. Запомни это. Лишь с твоего позволения мужчина может прикоснуться к тебе, и только там, где ты позволишь. — Спасибо, тетя, я запомню. Ярко улыбаясь, ответила девушка, и две красавицы пошли дальше, не обращая внимания на крики и угрозы. — Дамы, мы служба безопасности торгового центра. Прошу пройти с нами, мы настаиваем. Неожиданно девушек окружили 30 мужчин в черном. «Оу! Пытаться схватить аристократов на нейтральной территории?» Медленно протянула женщина и нежно улыбнулась. Однако за этой улыбкой ничего хорошего не стояло. Женщина вытянула указательный палец, который буквально на долю секунды моргнул электрическим разрядом, а потом все мужчины в черном рухнули на землю, а из их тел пошел пар. «Пойдем, дорогая, а то сейчас завоняет». «Фу, уже завоняло!» — сморщила носик девушка. Охрана состояла из обычных людей, пусть и тренированных, но обычных. Что они могут сделать против высокорангового одаренного? Конечно же, Ирина не убила их, но все их мышцы расслабились, включая кишечник и мочевой пузырь. Несмотря на произошедшее, девушки продолжили спокойно гулять по торговому центру. Однако в это место уже спешили юристы и служба безопасности Волковых. Как-никак, а налицо оскорбление аристократического рода. Попытка похищения и домогательства. Такое прощать нельзя. Иначе это уронит честь рода. На часах 2 ночи. Вспотевший от напряжения парень лежал на кровати. Его лицо было красным, а волосы мокрыми от пота. Сейчас он заканчивал магический круг, и это давалось с невероятным трудом. Одна ошибка, и он потеряет часть манны, а ее и так впритык. Хоть магический круг и называется кругом, но на самом деле это комплекс магических линий и символов, объединенных в сложную систему принципа работы, которой даже Тео не знал. Последние штрихи, и магический круг завершен. Он ярко засветился и зажегся пламенем, но то быстро погасло, а цвет круга сменился с красного на серебряный. Именно таким и был его магический круг в прошлой жизни. «Наконец-то!» — с облегчением пробормотал парень и после того, как отдышался, сосредоточился на духовном зрении. Потеря манны существенно снизилась. Вместимость. «Не могу оценить, для этого нужна манна. Хе, А теперь можно и поспать. Тео зевнул, закрыл глаза и почти мгновенно уснул. Слишком сильно он устал. «Иван Игоревич, просыпайтесь! Иван Игоревич!» Раздался довольно неприятный женский голос. Тео продрал глаза и увидел перед собой медсестру, но не ту, которую хотел увидеть. «Да проснулся я, проснулся!» — зевая, ответил парень и сел на кровати. «Завтракайте! Через час за вами заедут родители. Прошу заранее собрать свои вещи», — сообщила женщина около 50, указав рукой на столик, на котором ютились 3 тарелки и стакан. Еда выглядела очень неплохо, а также порадовал запас манны. За ночь они возросли. Видимо, его любимые медсестрички дежурили ночью и часто ходили мимо его палаты. После еды Тео принял душ и начал собирать свои немногочисленные пожитки, что, по сути, были вещами из прошлой больницы. «Непривычно видеть себя в таком виде», — подумал парень, смотрясь в зеркало. «Уши не заострены, кожа не серая, глаза не красные, а зеленые». Одет он был в черно-синие брюки и белую рубашку, а поверх черно-синий жилет. На шее удавкой висел галстук, что Тео кое-как завязал. Он вроде помнил, как это делать, но руки не слушались. Неожиданно открылась дверь, и в палату вошла Ирина с сидеющим бородатым мужчиной. Парень помнил его. Это безумный Влад, сослуживец отца, а ныне помощник и что-то вроде дворецкого для Ирины с сыном. Также он являлся личным кошмаром и истязателем Ивана, ведь каждый божий день гонял бедного парня, заставляя чуть ли не в лепешку расшибаться в бесконечных тренировках. Старик бросил грозный взгляд на бездельника, что 1,5 недели провалялся без тренировок, и хищно улыбнулся. Тео стало не по себе. «Мама, Влад, вы раньше, чем я ду...» Натянув улыбку, сказал Тео, но был быстро схвачен и заключен в объятия матери. «Сыночек мой, ты такой красавец!» — заявила женщина и чмокнула его в щеку. «Мам!» — возразил парень, вырываясь из крепкой хватки и вытирая следы от помады платком, что нашел в заднем кармане. Иван хранил его как раз на такие моменты. «Прости, прости, не могу удержаться. Ты вылитый папочка!» — хихикнула женщина и осмотрела сына, а потом комнату. «Вижу, ты готов? Поехали домой?» «Угу!» Влад взял сумку с вещами Тео и сопроводил обоих к машине. Та оказалась, мягко выражаясь, недостойной наследника аристократического рода. Какая-то рухлядь, хоть и приведенная в презентабельный вид, но рухлядь. Хотя Влад считал иначе. Лучше не спорить с тем, кто может тебе устроить тренировочный ад. Тео прекрасно знал, что сейчас большинство машин оснащены автоматикой, автопилотом и многими другими важными функциями. А тут даже навигатора нет. Впрочем, он также знал, что машину лучше им попросту не дадут. С самого рождения Ивана с матерью подвергают дискриминации со стороны других членов рода. А все из-за того, что Ирина, мать Ивана, не была законной женой Игоря Александровича Волкова, патриарха. Хоть ее и приняли в род, но оформить брак Игорь так и не успел. Из-за чего получилось, что Иван считается бастардом, а его мать — любовницей. Впрочем, любовница — это лучшее, что про нее говорили. Обычно что-то вроде шлюхи и того подобного. Она ведь простолюдинка. Однако и основатель рода Волковых, отец Ивана, также был простолюдином. Свой титул и земли он заработал во время войны за ближневосточной колонией. Впрочем, и с Ириной, и Владом он там же познакомился. После войны их дороги разошлись, но спустя десятилетия они вновь встретились и полюбили друг друга. Ну а Влада нашли уже позже. Игорь лично просил старого боевого товарища присмотреть за ней и сыном, пока патриарх сворачивал горы во благо империи. Но только его не стало, как жизнь у Ирины с сыном существенно осложнилась. У Игоря было 10 жен, из которых лишь 7 родили ему детей, 4 сыновей и 7 дочек. После его смерти жены, что не родили, автоматически расторгали брак и могли вновь выйти замуж. Таким был закон. Однако искренне он любил лишь Ирину. Точнее, не так, он полюбил ее еще тогда на войне, и с тех пор никто не мог занять ее место в его сердце. Но сложилось так, как сложилось. Все эти жены были гарантом роста и развития молодого рода. В итоге в семье осталось 7 жен. Все они были потомственными аристократками, потому за каждой стоял тот или иной род. А Ирина, мало того, что была простолюдинкой, так еще Игорь любил лишь ее одну, что безумно бесило большинство его жен. Однако она родила наследника и тем самым плотно вошла в род. Особняк Волковых находился на окраине города. Впрочем, все дома новых аристократов были там. В городе же располагались лишь древние роды, что, можно сказать, и построили его. Частный транспорт — это привилегия, потому на дорогах было сравнительно пусто, из-за чего можно было мчаться на огромной скорости. Пешеходных переходов не имелось, лишь подземные. Светофоров также не было, лишь сложные транспортные узлы. Буквально за 20 минут машина с пассажирами вырвалась из города и доехала до особняка. Огороженная 3-метровой стеной обширная территория, охраняемый КПП на въезде, беспилотники, патрулирующие внешние границы, безопасность рода была на высоте. На территории было много зелени, садов и зданий. Машина свернула к небольшому дому, окруженному деревьями. Он стоял на приличном удалении от основного комплекса. Стоило машине остановиться и пассажирам выйти, как из дома вышла Екатерина. Она была в своем новом платье и белой шапочке, а на ногах летние туфли. Девушка немного волновалась, но, увидев Тео, очень обрадовалась и побежала навстречу. «Дурак, это же я!» Сняв шляпку, сказала девушка и ярко улыбнулась. Она увидела недоумение в глазах парня. Он привык, что она в свободном спортивном костюме и первый раз видел ее в платье, да еще и с макияжем. «Тебе идет», — честно ответил парень, тщательно пройдясь взглядом по стройной спортивной фигуре красавицы. Однако он знал, что в этом хрупком на вид теле силы, как у лорда орков. А проблем больше, чем от святой церкви. «Правда?» «Ой, кажется, меня папа зовет», — покраснев как рак, сказала девушка и умчалась. При этом ее туфли малость пришли в негодность. «Разве кто-то ее звал?» — обернувшись, спросил парень. На что Ирина сдержанно похихикала с хитрой улыбкой на лице, а Влад тяжело вздохнул и поехал ставить машину в гараж. У Ирины с сыном был свой отдельный дом и гараж. По устоям аристократов, любовницы не могут жить вместе с женами под одной крышей. Это не касалось Ивана, но тот попросту отказался оставлять мать одну. Вокруг дома располагался красивый сад. Декоративные кусты, деревья, огромное количество цветов и даже пруд с карпами имелся. Дверь была не заперта, и мать с сыном вошли в дом.